Товарищи ученые, из книги судеб следует, что все там будем, бедны ли, богаты, все равно. На бедность вы не сетуйте, наука жертв требует. Вот вами же и жертвую, с наукой задано. Страна-то нетипичная, страна неординарная. У нас любое действие всегда нулю равно. Системы бессистемные, стандарты нестандартные. Пространство не Евклидово, хрен знает, чье оно. Здесь эффективно действует один закон, неписанный закон большого кукиша. Дословно он гласит, что тело погруженное в дерьмо по саму лысину должно лежать не булькая и денег не просить. Но как мы бросились, не споря, смело в рыночное море, мы хотим плыть на просторе, сторона Рубикона Ци. А теперь сидим на вантах, делим гранты по талантам. Дети капитана Гранта, Джорджа Сороса, птенцы. Мозги одновалентные всегда дрейфуют поверху. Там издают энциклики, шумят, руководят. Вам ваше дело по сердцу, им ваше дело пофигу. Такой вот получается постылый постулат. А вы, бедняги, просите его превосходительство: кормилец, дай нам денежку, добавь хоть медный грош. Конечно же, берите же, вам говорит правительство. А вы ему: так нет уже, оно вам так вот уж. Когда с интеллигентскими химерами покончите, вернитесь вы в исконный наш, крестьянский наш уклад. Курятничек в кладовочке, коровка на балкончике, а под балконом грядочки, здесь будет город-сад. Такая вот редукция, но прежде чем откланяться, я кратко резюмирую сегодняшний базар. Товарищи ученые, мы все в глубокой заднице. Спасибо за внимание. Окончен семинар. Ну, а наш семинар только начинается. Добрый вечер. Благодаря коллеге Тимуру Шау, наверное, гораздо проще понять основную тему, ну, может быть, всех программ «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Тема эта примерно такова. Как же все-таки нам, ну, вместе собравшись, выбраться из той самой глубокой задницы, о которой вы только что слушали песню? Вообще, мы сегодня по телефону 495-956-1514 собирались поговорить о стандартах. Тех самых стандартах, которые в песне Шауа нестандартные. Ну и мы это все знаем. Действительно, стандарты у нас какие-то нестандартные, с одной стороны. А с другой стороны, сегодня, мне кажется, все видят в этом выход. Вот недавно, мне кажется, перестали. Может, я не прав, но недавно мы видели выход такой, спасение для страны. Это в воцерковлении в едином порыве и в создании нравственных стандартов РПЦ. Мне кажется, это как-то, вот эта идея как-то немножко, ну, стало понятно, что навязать ее, по крайней мере, сделать стандартной веру невозможно. И тогда мы почему-то решили. Сегодня все видят спасение в стандартах, в стандартизации, в ГОСТах, в тестировании. Ведь это все тоже некоторая единая подгонка под стандарт. 14 октября Международный день стандартизации. И, конечно, в технических науках и в производстве, даже в таком производстве, как производство пищи, стандарты и ГОСТы жизненно необходимы. А вот как насчет стандартов человеческой души? Ведь программа-то наша, она как раз о душе человеческой. Как насчет стандартизации и необходимости стандартизации мышления, чувств? Между прочим, для того, чтобы эти самые чувства как-то описать или как-то ими поделиться, им их уже приходится в определенном смысле стандартизовывать, потому что если, например, как это происходит сейчас, между прочим, в науках и в психологии в частности и в особенности, и в психиатрии тоже, каждый пользуется терминами или описаниями чувств и состояний человека как хочет. Он как хочет, так и понимает. Стандартов нет, и, в общем, как бы в результате нету ничего, все теряется. Вот нужны человеку стандарты чувств? Спрашиваю вас, как людей, которые, ну, в большинстве своем, конечно же, недавно вышли из абсолютно стандартизованной социалистической жизни. Правда, единомыслие, ну, в общем, существовал писанный и неписанный стандарт мышления. Он нужен или нет? Ну, признайтесь честно, сегодня по телефону 495-956-1514. Нужен он человеку этот самый стандарт, потому что кажется, что это сомнительно. Мы же вроде бы избегаем теперь стандартности мышления и пытаемся все мыслить нестандартно. Но вот зато без некого стандарта образования ни в одной профессии не обойтись. Что это за загадка такая? Стандарты и стандартизация. Хороши они или плохи сами по себе? Нужно человеку как-то учиться стандартам какого-то мышления? Или нет? Мышление должно претендовать на абсолютно полную оригинальность. Между прочим, для меня принципиально важный вопрос. Вокруг него же крутится, ну, вот когда стандартов нет, мы оказываемся в том самом хаосе, в котором, о котором, собственно говоря, песня Тимура Шаова, с которой мы начали передачу. Итого, нужны стандарты или нет? Мешают или помогают? Удается человеку как-то обойтись без стандартов в жизни? Или нет? Или мы все следуем за теми или иными стандартами? Спасение в стандартизации для страны? Или нет такого спасения? В общем, все, что вы думаете о слове «стандарт» и его значение для человеческой души, развития, воспитания. Словом, всего того, чему и посвящена наша передача. 495-956-1514. А музыкальные паузы у нас сегодня впереди. Не пугайтесь, я решил, что, наверное, нам лучше будет послушать какие-то сейчас твердо забываемые музыкальные стандарты из 60-х годов, которые мы не слышали с вами уже очень давно. I don't believe you, you're not the truth. No one could lose. Я, собственно, почему про Pretty Woman, про красотку? Ну вот обратите внимание на загадки и странности стандартов. Вот, например, у вас не складывается впечатление о том, что современная красотка, чем больше она пытается быть оригинальной, тем больше как будто укладывается в некий внезапно возникший в культуре стандарт оригинальности. Вот все оригинальные удивительно похожи друг на друга. И вот еще одна интересная вещь. Советская жизнь, ну, это же правда чистая, была, наверное, максимально стандартизованной жизнью, которую только можно себе представить. А при этом советские фильмы, используя те же самые советские клише и штампы, вдруг умудрялись уходить в сторону от этих стандартов и говорить о чем-то совершенно другом, очень важном для человека, живущего, ну, скажем, внутри стандартной идеологии. А сейчас все происходит наоборот, обратный процесс, потому что наше сегодняшнее кино старательно присваивает штампы кино западного и пытается все время быть оригинальным. В результате получается, ну, в общем, на мой взгляд, почти сплошной штамп. Не хочу, конечно, обижать всех, есть исключения, но исключений этих очень немного. Вот такой вообще парадокс есть в стандартах. Вот что сказала наша замечательная радиослушательница Аня. Стандарты – это жизненные шаблоны, которые делают человека неспособным к чувствительности и лишают его возможности личностного восприятия. Человек начинает оценивать что-то через навязанный внешний стандарт, а не пропуская это через свои ценности и убеждения. Что-то за рамками шаблонов и становится непонятно, одолевая страх неподконтрольности. Но ведь мы все в той или иной степени живем по стандартам. Таково бремя социализации. Но можно быть человеком обусловленными ими, готовыми выйти из них в нужной ситуации, а можно быть человеком зависимым, все время реагирующим на посылы извне. Стандарты, на мой взгляд, не должны быть самоценностью для человека. Жить по стандартам – это равнозначно убийству внутреннего творчества, скуки, невозможности дальнейшего развития. Это глубокое несчастье, на которое обрекает себя человек ради социального комфорта. Не буду я влезать наружу, пусть лучше серенький, но зато вроде как правильный. И мне кажется, что найти выход из лабиринта стандартов может помочь творчеству, в частности, воображение. Ты начинаешь домысливать картину, как бы перелетая через барьер стандарта. Выходя из привычного, находишь новое. И в отличие от навязанного внешнего, твое личное открытие индивидуально. Это твой уникальный опыт, который впоследствии становится частью тебя. Ну вот, Аня, ну все-таки в целом, конечно, противник стандартов. Но я вот что хочу сказать. Обратите внимание, даже этого многие не понимают, но даже наша работа с воображением, ну, те упражнения, которые звучали, звучат и будут звучать у нас в тренингах, они требуют на самом деле максимальной стандартизации. То есть одного и того же усилия. Вот каждый вечер я сажусь, закрываю глаза и вызываю некоторую систему стандартных образов. И вообще, двинуться куда-то, например, в творчестве, я уже не говорю об этом. Ну, я не стану рассказывать, сколько лет надо учиться для того, чтобы стать художником вообще. И не стану рассказывать, конечно, о том, что для того, чтобы рисовать как Пикассо, я имею в виду кубистского периода. В общем, сначала надо стать тем потрясающим графиком, которым Пикассо был до этого. А вот сразу кубистом, если стать, то получается какой-то такой в плохом смысле стандарт. Здравствуйте, Галина. Алло, добрый вечер. Я хотела сказать, что вот мне кажется, что нынешняя тенденция в нашем образовании напоминает мне вот наши волшебные сказки русские народные. Ну, например, там «Волшебная палочка», «Ковер, самолет». И сейчас у нас такая тенденция. Вводятся в школах электронные дневники, электронные журналы и прочие всякие технические новшества. В то время как содержание, в общем, не меняется, а скорее даже ухудшается. Поэтому в данном случае, мне кажется, вот эти стандарты, которые хотят, вводят и уже повсеместно у нас в стране, они, ну, наверное, как-то мешают содержанию. Нестандартные. Главное. Стандарты у нас нестандартные. А делать-то что? Вот они вообще, как вы думаете, Галин, они вообще нужны или нет? Вообще нужны, но мне кажется, что это важно содержание. Вот, ну, если мы говорим сейчас про образование. Ну, как, понимаете, в чем дело? Любой ведь стандарт, он подразумевает некоторое содержание. Правда, содержание он подразумевает минимальное, но тем не менее, да, речь идет там, я не знаю, преподаем природоведение. У нас есть стандарт знаний по природоведению. Проверяется с помощью, ну, там, теста, да? Пока еще не электронного. Кстати, электронные дневники и все остальное, это очень хорошо, только в подавляющем большинстве мест они не работают. И, в общем, это все пока одни сплошные призывы. А проблема-то в чем? Ну, действительно, ну как? Ну, должен быть, ну вот я не знаю. Мы с вами изучаем физику. Должен быть стандарт знаний ученика по физике? Галина. Конечно, должен. Но мне кажется, что тут важно именно какой-то научить ученика думать, фантазировать, искать какую-то информацию, а не просто выучить какой-то параграф, и на этом все дело закончилось. И дальше пошли, что называется. Но стандарт, тем не менее, нужен. Какой-то в общем... вот здесь есть парадокс. Чего-то мы, видимо, про эти самые стандарты недопонимаем. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте. По-моему, проблему создают искусственно. Мир познается в сравнении. А сравнение – это как раз определенные стандарты, эталоны. С чем сравнивается? Не имея эталонов, полное размытие сознания, полная неопределенность. Ну, вообще говоря, ведь стандарты, если говорить очень широко, это некоторая система. Я всегда говорю, у меня папа был геодезистом, я всегда геодезические почему-то термины вспоминаются. Это какая-то система реперных точек, опорных, да, вот. Как бы нету стандартов и нету жесткости, нету оси с какой-то точки. Система координат. Совершенно точно. Ну и вроде бы и все хорошо. А вместе с тем, вот, говорят, реформа образования, реформа здравоохранения, и у меня, ну, просто волосы встают дыбом. В чем проблема? А проблема в том, что не надо лживых людей ставить на ответственные посты. Если в стране на глазах у всех образованных людей законную конституцию, которая была закреплена референдумом с более 76% голосов поддержки, незаконно отменяют, незаконно создают незаконную конституцию, цирюльски каменописанную, и незаконно, в обход всех международных норм применяют, то о каких законах, о каких стандартах можно говорить? Тогда и реформу можно все перевернуть, говорить одно, делать другое, врать, воровать. Так и происходит. И поэтому так и происходит, совершенно верно. Ну опять, да, мы сейчас с вами вернемся все к той же теме, по кругу. Рыба гниет с головы. Нет, мы вернемся к стандартам. Либо мы опираемся на опорные точки, система координат, где честные люди, если уж они говорят, то это ответственно, это действительно можно сверить, перепроверить. Либо каждая молодая какая-то там девчушка врет только потому, что ей так хочется быть оригинальной. И если мы одинаково относимся к безответственно говорящим людям и к людям ответственным, то это у нас каша в голове. Вот стандарт этот надо применять, опираться на проверенное. Это как по болоту идти. Опираешься на проверенное, не упадешь. На гнилую кочку утонешь. Так и здесь. Спасибо, Вячеслав Владимирович. По-моему, все ужасно, очень точно, потому что, по всей видимости, нельзя вводить стандартизацию только в школе или только в здравоохранении. И самый первый-то стандарт, которого должны придерживаться все, это та самая пирамида законов, которая опирается на Конституцию. И как только просто, и как только начинает рушиться эта и без того не всегда устойчивая конструкция, конечно, рушится все вплоть до образования. Согласен полностью. Хочу лишь сказать одну простую вещь. Вот обратите внимание. Понимаете, какая штука? У меня такое впечатление, что все время о нарушениях Конституции просим мы. Ну, правда, ну, я не хочу уж совсем страшные вещи вспоминать. Ну, мы же кричим, да, вот, скажем, террористов надо расстреливать. Вот есть группа людей, которая лишена человеческих прав. Вот ко всем больным надо относиться одним способом, а к психически больным и к наркоманам уж тем более надо относиться совершенно по-другому. И в итоге получается, что вот это отсутствие системы координат, на самом деле отсутствие стандартов, всем выгодно. Чем, знаете как, больше уровень бардака, тем больше уровень прибыли. И начинается-то все ровно с того, что мы с вами... Вот если вдуматься того, что говорит, того, что только что сказал Вячеслав Владимирович, в общем, не знаем. Ну, мы не задумываемся о том, какую роль Конституция играет в стране, какую роль всякие ее скрытые изменения с помощью подзаконных актов в ней же играют. Потому что зато мы очень хорошо умеем выражать общественное возмущение и требовать, чтобы навели порядок. А как только начинаешь наводить порядок, то есть стандартизовать, ну, например, поведение толпы на улице, то выясняется, что Конституцию соблюдать невыгодно. Никому, и в том числе тем, кто призывает к порядку. И оказываемся мы в парадоксальной ситуации, когда Конституция почему-то никому не выгодна. Почему? Да потому что мы в большинстве своем так и не научились задумываться о ее выгоде. Для нас, для каждого. Почему? Да, в общем, ответ все тот же, потому что стандарт сам по себе не может быть некой окончательной ценностью. Ценностью является то, что за ним. То, чего человек может сделать, добиться или достичь, отталкиваясь от этого стандарта или от этой системы координат, как от опорной точки. Мы же любим джазовые импровизации, основанные на все тех же стандартах. Ну и в частности на тех, которые мы слушаем сегодня в музыкальной паузе. Вот о стандартах все время мне хочется поговорить, поскольку на самом деле я писал книжку «Воспитание Пиноккио» и цикл передач, который вы слушаете по вторникам и четвергам, для того, чтобы объяснить, что за принятыми в обществе стандартами, которым папа Джеппетто и мама Фея приручают Пиноккио, скрыт на самом деле невероятно глубокий смысл. Я знаете к чему? Вот интересно, сколько у нас народу есть такое, которое в действительности читало Конституцию. Ну, взяла вот в руки книжку под названием «Конституция Российской Федерации» и прочла этот главный стандарт. Для того, чтобы хотя бы попытаться понять, что из него следует и как строить свою жизнь в связи с этим стандартом. Но проблема в том, что я почти уверен, что если не считать школьников, которые обязаны читать какие-то фрагменты на уроках или во время домашних заданий, то мы этого даже не пытаемся читать. Но мы считаем, что есть специалисты, они за нас разберутся. Мы хотим произвести странную операцию, которая, я для себя условно называю, присвоением некого стандарта. Ну, например, что было с советским кино? Ну, не знаю, мне почему-то «Ирония судьбы» сразу вспоминается. Наверное, самый популярный фильм советского, ну, скажем так, второй половины советских времен. И что происходит? Ну, отталкиваясь от советских стандартов общения, вежливости, отношений между мужчиной и женщиной, режиссер идет в глубину чувств, сохраняя при этом, ну, то, что мы неправильно называем правилами игры, это же и есть, да, стандарты поведения, которые сегодня обрушились и которые мы пытаемся как-то восстановить. Вот в этом для меня и содержится главный вопрос. Мы вообще собираемся, отталкиваясь от стандартов, идти в глубину, в человеческое? Потому что, ну, что плохого в современном отечественном кино? Присваивая штампы Голливуда, оно даже не пытается смотреть куда-то в глубину этого штампа. В принципе, Голливуд по-своему это делать умеет, а мы, в общем, не научились. Мы считаем, что если мы присвоим несколько стандартов, прилепим их один к другому, то у нас все замечательно получится. На самом деле не получается, потому что в том-то вся и проблема, что стандарт – опорная точка, точка отсчета. А идти-то надо в глубину. Нужно учиться понимать смысл стандарта. А мы как бы предоставляем это делать кому-нибудь другому. И, в общем, как раз именно это и называем наведением порядка. Здравствуйте, Елена Константиновна. Добрый вечер. Александр Геннадьевич, получилось так, что 15 лет я занималась именно стандартизацией, была экспертом по бытовой радиоэлектронной аппаратуре в НИИ стандартизации госстандарта. Стандарты, естественно, обнимают абсолютно всю человеческую деятельность. И начинается каждый стандарт с того, что первое – это цель и задача стандарта. Затем оговариваются требования. Причем эти требования, каждый новый стандарт или изменение к нему, безусловно, выше, чем были до этого. То есть повышение качества услуги или изделия, поведения, чего угодно. Сейчас перешли уже к техническим регламентам, которые, по сути, служат законами. Они принимаются еще строже, чем до того были ГОСТы. Кроме ГОСТов были отраслевые стандарты с более мягкими требованиями и технические условия. Без них мы не живем и жить не можем. Поэтому это не просто как бы точка какая-то. Это система требований, система норм, совершенно определенных. И чем лучше стандарт, тем лучше наша жизнь. Вот ведь, Елена Константиновна, в чем дело? Опять. Ну почему не работает-то? Человеческий фактор. Это что такое? Человеческий Если это фактор. Как-то, что это нежелание самое главное? Исполнять. Да вот... Понимаете, какая штука? Я думаю, что вот это самое... Не знаю, насколько вы со мной согласитесь. Во-первых, вы здесь еще, Елена Константиновна? Да. Вот. Во-первых, я хочу вас поздравить, потому что во многих Спасибо. Странах, в Казахстане, например, ведь это праздник, День метролога, да? Я просто не помню, там немножко разница даты, но все в октябре. Поскольку это ведь действительно важнейшее дело, проблема ведь заключается вот в чем. Проблема заключается в том, что любое изделие, ну, любое, оно, то есть практически все, что подлежит стандартизации, делается для человека. Вот весь вопрос в том, мы как-то, даже конституцию можно соблюдать не ради себя, ради другого. Мы пытаемся... все сделать как-то так, чтобы нам было попроще и повыгоднее. От этого стандарты и не соблюдаются. О том, кто поедет на автомобиле с нестандартными деталями, или кто будет есть эту знаменитую нестандартную нашу колбасу или сосиски, производитель и те, кто изготовители, в общем, не задумываются. Вот это искусство мы потеряли. Ведь стандарт и глубина, которая скрывается за стандартом, она не для себя, она для другого. Я в последние оставшиеся минуты попробую вот не технический пример привести. Мне сегодня дама одна рассказывала, как она была на приеме у психоаналитика, и психоаналитик рассказывал ей о том, что у нее... вот инцестозный комплекс, что она хотела отношений с отцом, и поэтому, в общем, произошли разные всякие события. Самое интересное, что такого рода рассказ никакого отношения к психоанализу не имеет. Психоаналитик вообще не сыпет терминами, если он хочет, например, работать с пациентом. Он, в общем, по сути, делает так, чтобы пациент сам почувствовал, сам вспомнил, сам пришел к каким-то выводам. А вот когда человек, например, с удовольствием сыпет огромным количеством названий, то никакого контакта не получается со специалистом по той простой причине, что человек, который к нему пришел, на этом языке психоаналитическом разговаривать не умеет и должен захотеть научиться. И это, в общем, значит, что человек называет себя психоаналитиком, специалистом, но думает все время о себе. То есть, когда он сыпет терминами, он не больному помогает, а давит эрудицией, в прямом смысле этого слова. И это очень распространенная вещь. Несмотря на то, что вообще сама психоаналитическая процедура за столетия своего существования имеет до смешного стандартизованный вид. То есть это делается всегда строго определенным способом, ну иначе просто психоанализом не называется. И точно так же, как вам сказать, в любом профессиональном стандарте, вот у нас сейчас есть кошмар, я про профессиональный кошмар расскажу, у нас вышел такой стандарт лечение расстройств личности или личностных расстройств. Исходя из этого стандарта, их всех надо лечить исключительно нейролептиками. И, в общем, практически тем самым эти самые расстройства личности, они объявлены, ну, скажем так, шизофренией, да, поскольку нейролептики предназначены именно для этого. Но вся проблема в том, что доктор, ну, если он не понимает, что такое личностные расстройства, вовсе не обязательно должен пользоваться этим стандартом. У него еще 1000 стандартов есть, которые он может к этой ситуации приложить. А он выбирает именно этот стандарт. Потому что так проще. И вот когда мы говорим «вот так проще», мы все время думаем о себе, и никакого выполнения стандартов, с моей точки зрения, у нас не получается. Вообще, на самом деле, был такой философ, неокантианец и психолог Вильгельм Дельтей. Было это 80-е годы 19 века. Он первым предложил разделить естественные науки, точные науки, которые должны пользоваться эмпирическими исследованиями и стандартами, и науки о духе, то есть о человеческой душе. Он считал, что науки о духе могут использовать только индивидуализирующий подход. И в этом подходе самое главное — определить цели, которые человек перед собой ставит, ценности, которые человек разделяет, и тот смысл, который имеют его поступки. Вот есть, это, между прочим, тоже стандарт. Он так иногда и называется — стандарт Дельтея. Но, конечно же, мы... что там? 19 век. У нас же все стандарты нестандартные. И вот этого понимать мы не очень хотим. Мы никак не хотим понять, что есть очень немного вещей на свете, которые стандартизации не поддаются. И эти вещи, мы в передачах о них говорили, как о чем-то большем, чем человек. Большем. Потому что не поддается стандартизации любовь, не поддается стандартизации смысла жизни, не поддается стандартизации человеческое достоинство и многое-многое другое. И отталкиваясь от стандарта, нужно просто учиться видеть, что в другом человеке все это есть — и любовь, и достоинство, и честь. Давно меня просят поговорить, и впервые, по-моему, у нас передача 1 ноября, это Международный день вегетарианства. Давайте поговорим о вегетарианстве, о психологии вегетарианцев и о том, как вы к этому относитесь, дорогие радиослушатели. Спасибо всем большое, спокойной ночи.